После того, как Димитров приехал в Советский Союз, Будённый часто виделся с ним, не раз бывал у него в гостях. Жил Димитров на улице Серафимовича. Будённый многое узнал о нем, он стал ему ближе, дороже. Димитров не раз ездил с маршалом к бойцам Московского военного округа. «Хочу видеть красноармейцев, очень скучаю по ним», — говорил Димитров, с интересом читал их письма. А получал он очень много писем. Отовсюду его приглашали в гости. Во время отдыха в Крыму Димитров встречался с краснофлотцами Черноморского флота, беседовал с ними. Он говорил, что героизм должен проявляться не только в момент непосредственного столкновения с врагом. Героизм должен проявляться каждодневно, в учебе, в партийной, комсомольской работе, в укреплении воинской дисциплины. На каждом шагу надо поступать так, как поступает настоящий пролетарский герой, не считаясь личными удобствами и личной жизнью. Нужно всегда быть готовым к самопожертвованию во имя дела Ленина, во имя коммунизма. Побывал Димитров на крейсере «Червона Украина», которым командовал боевой друг Будённого Николай Герасимович Кузнецов. Георгий Михайлович рассказал экипажу крейсера много интересного. Моряки его спросили о лейпцигском процессе. Он сказал: «Я поступал в Лейпциге так, как поступил бы каждый коммунист на моем месте». Когда он сошел с корабля, вслед ему неслось матросское «Ура!». «Я словно побывал в родной семье», — говорил после Димитров Будённому. «Так сердечно меня там принимали». Не раз Будённый вспоминал о том, с каким энтузиазмом встречали Димитрова участники 7-го конгресса Коминтерна, проходившего в июле 1935 года. Конгресс представляли делегаты от 65 коммунистических партий, а также ряд организаций, примыкавших к Коминтерну. Семен Михайлович встречался здесь с такими деятелями международного рабочего движения, как Клемент Готвальд, Долорес Ибарури, Морис Терез, Уильям Фостер, Вильгельм Пик. Димитров выступил с докладом, в котором призывал усилить борьбу компартии против фашизма и угрозы новой мировой войны. Морис Терез сказал на Конгрессе, что доклад Димитрова, победителя на Лейпцигском процессе, это программа действий для всех коммунистических партий. Когда председательствующий на Конгрессе объявил, что кандидатура Димитрова предлагается на пост генерального секретаря Коминтерна, его слова были встречены дружными аплодисментами. Член делегации ВКПБ Жданов, пожимая руку Димитрову, сказал, что Коминтерн в лице Димитрова имеет замечательного, преданного великому делу Ленина коммуниста. И действительно, Димитров был душой, организатором работы Коминтерна и его руководящих органов. Димитров сформулировал известный вывод о том, что отношение к Советскому Союзу — главный критерий, пробный камень для проверки искренности и честности каждого рабочего и антифашистского деятеля, вывод, который стал лозунгом и девизом коммунистов и антифашистов всех стран. Димитров прожил в Советском Союзе почти 12 лет. Советские люди очень любили его. В 1934 году москвичи избрали его депутатом исполкома Моссовета. То же самое сделали и ленинградцы. А когда у нас в стране впервые проходили выборы в Верховный Совет Союза СССР, то трудящиеся Костромы назвали Димитрова своим депутатом. Во время предвыборной кампании он ездил в Кострому, беседовал там с рабочими служащими. «Каких людей я там видел?» — делился он своими впечатлениями с Семеном Михайловичем. «Это же подлинные хозяева своей страны. Как они трудятся? Как прав был Ленин, когда говорил, что из России Неповской будет Россия социалистическая. Когда я видел, как самоотверженно трудятся советские люди, с какой любовью относятся к моей многострадальной Болгарии, я понял, что придет время, когда и Болгария станет свободной. Я уверен, что советские люди помогут ей в этом». Будённый как-то заметил, что из всех праздников Димитров больше всех любил октябрьские праздники. «В этот день я родился как коммунист», — говорил он, понимая под этим рождение советского государства. Еще мне запомнилось, как счастлив был Димитров, когда в 1945 году советское правительство наградило его орденом Ленина, — сказал маршал. Утром, когда я пришел к маршалу на доклад, он сказал: «Я вам немало рассказывал о Георгии Михайловиче Димитрове, а вот о Софье Александровне Шурковой забыл. Она ведь работала у Георгия Михайловича библиотекарем, когда он жил в Москве. Поговорите с ней», — посоветовал Семен Михайлович. «Она вечером будет у меня». В тот вечер мы долго беседовали с Софьей Александровной Шурковой, членом партии с 1929 года.